Б. Закладная. Чтобы начать играть всерьез, подвергнуться испытанию, узнать, кто он такой на самом деле, человек должен прибегнуть к закладу. В нашей стране он не мужчина, пока не сделал первый взнос за дом, не взял большой кредит в банке или не заложил свои самые лучшие годы труда, чтобы вырастить детей. Тех, кто ничего не заложил, можно считать везунчиками, но незрелыми людьми. Телевизионная реклама банков показывает великий день в жизни обывателя. День, когда он на 20 или 30 лет закладывает свои доходы, чтобы приобрести дом. Но когда закладная за дом будет оплачена, дом уже не нужен владельцу, потому что обыватель готов поселиться в доме для престарелых. Но эту опасность можно предотвратить, взяв закладную на еще больший дом. В некоторых странах мужчина закладывает себя, чтобы получить невесту. Так у нас молодой человек, если будет напряженно работать, станет владельцем, вернее, заложником, дома стоимостью в 50 тысяч долларов, а на Новой Гвинее молодой человек станет владельцем или заложником невесты стоимостью в 50 тысяч картофелин. Если этот молодой человек будет проворен, он может перейти к более престижной модели стоимостью в 100 тысяч картофелин. В большинстве хорошо организованных обществ молодому человеку так или иначе предлагается возможность заложить себя, чтобы оправдать свое существование. В противном случае он может всю жизнь провести в забавах, как и происходит кое-где. В таком случае не просто отличить победителя от неудачника. А с системой закладных все население легко делится на две группы. Те, кому не хватает смелости заложить себя, неудачники, в соответствии с мнением тех, кто управляет системой. Те, кто всю жизнь платит по закладной, не в силах от нее освободиться, молчаливое большинство или непобедители. Те, кто держит в руках закладные, победители. Те, кто не заинтересован в деньгах или картофеле, могут пойти другим путем. Например, стать алкоголиками или наркоманами. В таком случае они сдают в пожизненный заклад свои тела и никогда не могут расплатиться.